Вы слушаете фрагмент программы, где начинается человек и его возможности. Сказитель Александр Соколов. Вот беда в чем? В том, что люди, эволюционируя, развивая то, что называется, так сказать, мыследеятельность, языковые, так сказать, всякого рода формы выражения своих там, чувств, мыслей, ощущений и способность к общению, поделиться с кем-то. То есть мы, как правило, изобретаем очень много всякого рода определений. Вот. Мало того, что начиная с детства, о чем ты упоминал, да, мы формируем некоторого рода способности, как вписаться в эту жизнь. И мало того, эти способности формируют не столько наш опыт, сколько назидательное окружение. То ли в лице родителей, то ли общества, то ли школы, там, ну и какой-никакой культуры. И все это складывается в определенный набор представлений, соотносясь с которыми человек и полагает, что да, вот это и есть я, вот это и есть жизнь. Вот это для меня черное, это белое, это правильно, это неправильно. И, по сути дела, жизнь человека превращается в постоянный контроль за тем, чтобы соотноситься вот с этими наработанными, ну, внутренними шаблонами, я бы так сказал. И он совершенно искренне полагает, что вот быстренько переводя все это вот в эти вещи, он и как бы определился, и все под контролем, то есть бояться нечего, и все идет правильно. Вот. А программы, особенно сформированные в глубокие привычки, они же не нуждаются ни в усилии, ни в каком-то особом, там, сказать, разумении. Они срабатывают как автопилот, и все вроде бы получается. И находясь в таком как бы потоке этих устоявшихся программ, человек только этим и озабочен, и ему кажется, что ну, жизнь продолжается, вот он, я такой, я вот знаю, что правильно, что неправильно и так далее. Ну, казалось бы, можно и подумать, что какие-то варианты более высокого порядка, какого-то более высокого уровня во всем этом, так сказать, движении присутствуют, наверное, может быть, там можно много слов по этому поводу изобретать. Но почему-то мне кажется, что человек далеко не исчерпывается вот только тем набором, который мы сейчас перечислили. Вот. И вот здесь нам придет на помощь хотя бы некоторые сегодняшние научные изыскания, которые совершенно четко, определенно говорят о том, что не все мы знаем о человеке, и всем тем перечисленным он точно не исчерпывается. С чего начнем? Вот с того, с той простой вещи, которая все время у нас под рукой, или мы в этих руках. Вот. То, что называется нашим телом. Когда стали его исследовать, чем, для чего, собственно, и призвана наука, то обнаружилось удивительные вещи. Наше тело имеет порядка 70 триллионов клеток. Вот, и каждая клетка сама по себе – это уникальнейшая фабрика по производству целых, так сказать, систем взаимоотношений, взаимодействий, там, всякого рода веществ, энергии, информации и так далее, и так далее. То есть даже одна из этих 70 триллионов клеточка, она просто уникальная по само по себе явление. Но их 70 триллионов. Мало того, каждая клетка испытывает порядка 6 триллионов реакций в секунду. Вот просто подумать об этом даже как-то трудно себе вообразить. Дальше. Каждая клетка в то же самое время, именно в секунду, получает более 400 миллиардов единиц информации. Вот. Если обратить внимание, мы же вот сами знаем, что я, вот, допустим, не умею, не знаю и сознательно не управляю обменом веществ. А он происходит. И происходит всегда правильно, удачно, если я как-то какими-то устойчивыми своими невежественными действиями не нарушаю эту гармонию, эту правильность. Но все происходит верно и правильно. Раньше было принято считать, что всем этим процессом управляет, ну, к примеру, наша нервная система. Вот. Но я не зря привел эти цифры, 70 триллионов клеток, вот эти реакции в секунду, единицы информации, все время правильное взаимодействие, то есть одновременная колоссальная сложность процессов, которые вместе происходят регулярно. Так вот, когда посчитали, что скорость движения нервных сигналов по нашим нервным каналам составляет всего 100-150 метров в секунду. И когда наложили на эти все процессы, которые я только что сказал, то получается этой скорости явно недостаточно. То есть человек уже давно, как говорят в простых кругах, коней двинул бы. Вот. А он живой, и все у него продолжается. И вот здесь наблюдения привели еще к одному удивительному моменту, что клетки чувствуют друг друга, ну, условно говоря, чувствуют, просто трудно по-другому это сказать, чувствуют, понимают, откликаются друг на друга со скоростями, которые неизмеримо больше того, которое я сказал. То есть мгновенно, по сути дела. Мало того, было обнаружено, что управление телом, так называемым, находится вообще за пределами тела. То есть присутствует нечто, превышающее, так сказать, размеры и границы нашего тела, которое точно так же участвует в самой судьбе и в жизнедеятельности человека. То есть, ну, названий, опять же, этому очень много. Ну, там, к примеру, такие вещи, как духовное пространство или энерго, так сказать, полевые структуры, энергетические какие-то, так сказать, образования самых разных уровней на самых разных, так сказать, полях, возможностях, организации и так далее. Вот. То есть, оказывается, то, что лежит за пределами тела, влияет на само тело и его жизнедеятельность гораздо более ответственно и гораздо более эффективно и сильно, чем мы привыкли полагать. И когда начинаешь обращать внимание на духовный опыт, опять же, я должен пояснить, что такое духовный. Вот. Я, опять же, подчеркиваю, это мой опыт, мое понимание, и я никаким образом не пытаюсь его там кому-то противопоставить, просто искренне делюсь этим всем. На своем опыте переживаний, которому очень-очень много лет, и мне повезло в этом плане, так сказать, обнаружить такие технологии, которые бы открывали все это, говорит о следующем, что вот это то, что лежит за границами нашего представления о самом себе, то, что обнимает собой все пространства, все, так сказать, города и веси, все вселенные, все мироздания, все существование, вот это пронизывающее разумное начало, которое соединяет с собой все, и оно удивительным образом может расцветать в одной точке и точно так же одновременно в этот же самый момент может обнимать собой все, вот такое вот волшебное свойство этого состояния. Вот это вот единство такого необычного свойства, собственно, я для себя и называю духовным уровнем или духовной вселенной, или как угодно это можно назвать. И вот по сути дела, когда обнаружишь, что ты и есть это все, и чем дальше идешь, тем меньше слов остается, потому что невозможно все эти вещи выразить, то вот это и есть, по сути дела, человек. То есть обнимающий собой все и присутствующий во всех, так сказать, уголках существования, и при этом не отделенный ни в какой мере от всего этого. И разница просто колоссальная. То есть получается, что человек, которого мы привыкли считать за себя, это, ну как, если такую метафору применить, самый кончик иголки, то, что мы знали о человеке, да, и человек реальный, вот, который в большей степени находится в духовном измерении, это все существование со всем набором вселенных вместе взятых внутри него. Вот, разница просто огромнейшая. И для меня это действительно так. И этот опыт, который мне удалось пережить и переживать его очень-очень часто, он все время подтверждает этот план, эти выводы и это состояние. Так вот, вот эта безграничность возможностей человека, его истинная природа и то, что мы привыкли выдавать за самого себя, это огромнейшая разница, как я уже подчеркивал. И упорство в том, чтобы оставаться, так сказать, набором программ, то ли воспитанных, то ли внушенных, то ли самим собой выбранных и доведенных до уровня привычек, вот, мы, ну, мягко говоря, уходим от возможностей, которые нам дарует природа вот в этом духовном мире, в этом огромнейшем, так сказать, пространстве, которому нет границ, и оно вечно по сути своей. То есть разница просто потрясающая и огромная. И весь потенциал, все развитие наше именно там. Именно там мы черпаем свое вдохновение для жизни, для ее понимания, для каких-то творческих задач, которые или улучшают нашу жизнь, или, собственно, выращивают человека с новыми свойствами. Это все там, это все в этом, так сказать, измерении, в этом пространстве находится. Вот. Существует очень много разного рода культур, и все мудрецы, я имею в виду не просто словоохотливые, так сказать, ребята, которые хотят быть в центре внимания, а действительно мудрецы. Они все в один голос утверждают о том, чтобы понять жизнь, надо понять себя. Вот. Ищи себя, ну, этих, так сказать, метафор, афоризмов очень много в истории человеческой культуры осталось и по сей день. Вот, и все они говорят то, к чему только сегодня начинают в какой-то степени приближаться ученые, исследуя, так сказать, физику, вроде бы физику самой природы, а на самом деле даже сегодня ученые кибернетики говорят о том, что нам физику, чтобы ее сделать действительно полной, нам надо забрать в свое ведомство то, что называется сознанием. И квантовая физика точно так же в один голос. Все кричат о том, что без сознания физика природы вообще не полна, потому что это существенная вещь. Вот. Но как, собственно, получается, как же нам добраться до вот этого вот момента, который, по сути, и открывает в человеке его безграничные возможности и его человека с большой буквы уже как ту, ну, большущую реальность, в которой, собственно, он и призван реализовать себя как человек с большой буквы. Вот. Разного рода культуры предлагают всякого рода наборы каких-то технологий, каких-то традиционных, так сказать, то ли ритуальных, то ли каких-то культурных, так сказать, мероприятий, которые призваны, ну, во-первых, научить человека начать слышать себя, чувствовать себя. Ну, к примеру, наша традиционная славянская культура, закрепленная в традициях, традиции – это действие культуры, вот, она предполагала, что ребенок буквально даже еще в утробе матери был, ну, как бы погружен в атмосферу, в такую среду обитания, где ему уже предлагали начинать слышать то ли колыбельные песни, то ли ритм движения, так сказать, матери, то ли обращение, диалог с ним. Это уже все работало. После рождения ребенка приучали, причем с самого раннего возраста, приучали к тому, чтобы начинать чувствовать мир. Услышать, потрогать, почувствовать, так сказать, на вкус, на запах, на обоняние, на тактильные ощущения. Уже он получал первое название того, к чему он прикасается, что он слышит и так далее, и так далее. То есть это все закреплялось. И особенно, когда наши предки жили в ладу с природой, что и было одним из самых основополагающих заветов нашего народа, вот там-то как раз он начинал знакомиться с теми ощущениями и чувствами, которые не является только, я бы сказал, только функциями тела. Ну, всем давно известно, что у нас развитых так называемых 5 чувств, ну, иногда там какое-то 6-е прорывается в наше сознание. Так вот, на природе ребенок сталкивался с опытом и с мудрым разъяснением своих родичей, которые помогали ему осознать, что его чувства, оказывается, могут улавливать такие вещи, которые далеко за пределами обычных ощущений лежат. И когда ему помогали в игровой форме, в культурных, так сказать, всякого рода традициях, контактировать с этими неуловимыми новыми чувствами, свойствами или стихиями природы, вот, то он вырастал уже немножко другого рода человек. Не тот, который через название «я», оперирую жизнью и своими мотивациями, а через прямое знание всех свойств природы, которые окружали его. Это, опять же, огромнейшая разница по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. Так вот, способность к организации внимания к тонкому плану, к тонкому миру, вот это, собственно, и есть начало прямого внимания. То есть, когда мы смотрим своим сознанием напрямую на те явления, которые у нас происходят, а не через мозг. Вот обычная процедура восприятия человеком всех явлений, которые вокруг него, вот сначала к нему врывается чувство. Чувство, я бы сказал, это первые визитеры между человеком и теми явлениями, которые так или иначе его восприятие начинает брать в себя, если так можно выразиться. Дальше что происходит? Вот, предположим, да, я вот там, прикоснулся там к коленке собеседника, да, вот. Человек первое ощущает это явление, событие прикосновения. Дальше, как правило, он что делает? Он пытается определиться, что значит это прикосновение. Чем он определяется? Своим содержанием, которое сформировано в нем вот через все, так сказать, воспитание, образование, тренировки, программы там и так далее. Вот. То есть, пока он определится, он не идет дальше. То есть, когда он, допустим, решил, что вот человек коснулся меня, значит, он мне что-то хочет объяснить. То есть, он придал смысл, значение этому явлению. Дальше он начинает выбирать самого себя. Кто он по отношению к этому ощущению? То есть он ищет себя. Ну, допустим, я заинтересованный человек. Или мне неприятно там что-то такое. Или я не хочу этого разговора там. Или еще что-то такое. То есть выбирает образ самого себя, который будет участвовать или определенным образом, или не участвовать в этом следующем развитии этого явления. После того, как он выбрал себя, он начинает решать, каким образом на эту ситуацию откликнуться. То ли там заинтересованностью, то ли скукой, то ли уходом от этого явления, или еще каким-то образом. Когда он выбрал это, потом он выбирает, с помощью какого внутренней реакции это сделать. Вот. И уже вот это вот конец этой цепочки, выбранная реакция на обстоятельства, по сути дела, и есть эмоция. Я это намеренно так долго, длинно объяснял, хотя из-за того, что мы этот процесс с утра до ночи тренируем постоянно, ежесекундно, он происходит у нас за доли мгновений, у нас складывается впечатление, что я вообще тут ничего не делаю. Оно как бы само собой получается. Вот. А на самом деле вот без этой длинной цепочки, когда мы привыкли все соотносить со своими представлениями, программами, вот, мы получаем вот такого рода результаты. Это, ко всему прочему, является и такого рода решения, выборы, мысли. Они еще и очень мощно программируют определенные химические свойства нашего тела, определенные, так сказать, нейронные схемы в нашем мозгу, которые закрепляются и становятся как бы постоянно действующие. Все новое, если оно не соотносится с этим, нашим мозгом воспринимается как угроза. И поэтому возникает когнитивный диссонанс, который не хочет принимать ничего нового. Вот глубокое привыкание к таким способам вот и программирует в том числе и нашу жизнь. Но когда мы научаемся, например, хотя бы осваивая культуру медитативного отношения к себе, вот, то мы начинаем с помощью развивающихся чувств вот, начинаем наблюдать мир не через призму того, о чем я только что говорил, а просто напрямую, ну как отражающее зеркало. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.